Глава 18. Ловля на живца. Ежедневные объезды тверских земель со своими лицейской дружиной по заранее установленному им графику, о котором никто не знал, приносили свои плоды. Даже его дружина получала маршрут движения только перед самым выходом из города. Николай ориентировался по жалобам, которые жители Твери и окрестных земель высказывали ему и лично, а купцы и бояре отписывали в своих посланиях. Люди поверили в него, и теперь у него появилось множество добровольных помощников в разных уголках Тверского княжества. Разбойников на дорогах стало гораздо меньше. Можно было даже говорить о кое-каких успехах, и Николай отписал судье разбойного приказа о выполнении своего задания. Но ответа от него пока не было. Но деньги на служебные надобности Николаю приходили регулярно вместе с деньгами для воеводы. Несколько раз он успел побывать в своей деревне и был рад изменениям. Людей становилось все больше, пожарища были все убраны и вычищены, а на их месте уже красовались новые клетки для животных. А рядом стояли дома новых жителей деревни. Появились в ней и свои ремесленники, так что теперь на торги в Тверь приезжали и его крестьяне. Он с ними тоже время от времени встречался, так что был в курсе всех событий в деревне. Боевых холопов у него тоже стало больше. Теперь их вместе с воеводой было уже пятеро. Оружие, амуницию, в общем, все, что полагается, Николай им купил. Благо, его запасы это позволяли делать. Начали даже огораживать село. Стало появляться что-то вроде остроги. Николай про себя смеялся. Так скоро и своим городом обзаведусь. Все бы было хорошо, но через некоторое время постоянные профилактические меры Николая вынудили городских воров, жуликов и убийц уйти со своих насиженных мест. Они стали сбиваться в шайки и поселяться в лесу. Оттуда делали внезапные набеги на караваны купцов и снова скрывались в лесных кущах. Ищи их там, свищи. Ведь силами слегка разросшейся николаевской дружины их было уже не поймать. Что могут сделать, пусть даже и 20 человек, в диком лесу? Здесь уже нужно проводить войсковую операцию по зачистке местности. Хотя бы сотню человек, да с пищалями. Да кто их Николаю даст? Вот он и решил пойти на хитрость. Свои люди у разбойников в городе ведь тоже должны были остаться. Как без них? У кого брат, у кого сват, там Шурин. В общем, какие-то связи должны быть у разбойного люда. Узнал Николай, что собирается знакомый ему купец в Москву со своим товаром податься. Так он за неделю до поездки купца пустил слух, что тот повезет весьма дорогой товар, а заодно и большую подать царю. Заодно добавил, что в этот раз из охраны воеводы будут только 2 человека, так как у него не хватает на всех людей. О том, что у воеводы мало людей, все в городе и так знают, потому что это любимая тема воеводы. Перед самым выездом купеческого каравана Николай заменил всех возничек на своих людей из дружины, но одел их, как простых крестьян, в обноски. Вооружил их пищалями и арбалетами и спрятали их под накидками на телегах. Сам тоже оделся, как тверской воин. Так же одел и Мишку. Теперь они оба изображали из себя людей-воеводы. Николай рассчитывал на то, что внезапная замена даст ему время и шанс внести сумятицу в планы разбойников. Ведь даже если кто-то из возничих и попытается сообщить о произведенной замене, то сделать это ему будет непросто. Как минимум, где-то с 50 верст одолеть гонцу придется. А самих возничих он спрятал на телегах под дерюгой и велел им не высовывать своего носа, если хотят остаться в живых. Ехали по неширокой грунтовой дороге. Вокруг лес, и только 2 телеги кое-как и могли разъехаться на ней. Николай внимательно поглядывал по сторонам. Купца он сразу предупредил, что как только начнется заварушка, лезть под телегу и не высовываться. Они с Мишкой ехали впереди каравана и намеревались, в случае необходимости, отсечь отход разбойников в лес. Дозор вперед Николай не отправлял, потому что это может насторожить разбойников и сорвать его планы. Для всех своих людей Николай выпросил у воеводы кольчуги. Теперь дружинники чувствовали себя более уверенно. На Николае была та самая кольчуга славного московского кузнеца, ладная и крепкая. Николай по дороге обращал внимание на каждую мелочь, примятую рядом с дорогой траву, обломанные ветки кустарников. Все это могло говорить о том, что здесь когда-то были люди, и нужно поостеречься. Даже к запахам и пению птиц Николай прислушивался очень внимательно. И не зря. В какой-то момент пение птиц в лесу прервалось. И недовольно заухал филин. Николай поднял руку И тут же впереди каравана рухнуло дерево, а через некоторое время и позади него. Потому в какую сторону упали деревья, он сразу определил местоположение разбойников и приказал выстроить телеги полукольцом. Дружинники соскочили с телег и заняли оборону вокруг города. Лес ожил. Раздался свист, улюлюканье, и из-за деревьев и кустов стали выскакивать люди. Вжикнул в летящий в сторону дружинников болт и тут же ударил в борт телеги. Николай определил стрелка и пустил ответный болт. Раздался крик, и стрелок разбойников завалился на бок в ближайших кустах. Его подельники, не обращая никакого внимания на потерю товарища, бежали к телегам купца, радостно крича на бегу. Они предвкушали хорошую добычу. Николай смотрел нападающих. Сверху, с коня, ему были прекрасно виды их нестройные ряды, но он выискивал среди них самых опасных – стрелков. А вот еще один, кажется, последний. Не такое это и дешевое оружие – арбалет. Поэтому дружинникам повезло, что у разбойников было только два арбалетчика. Тот выбирал свою добычу и водил болтом из стороны в сторону, не решаясь, в кого выстрелить. И это стоило ему жизни. Кто-то из дружинников его опередил и всадил свой болт прямо ему в живот. Стрелок разбойников удивленно посмотрел на него и упал. Впереди всех бежал главарь, размахивая огромной дубиной с множеством вбитых в нее гвоздей. Он что-то кричал остальным и указывал на Николая и Мишку. Видимо, он посчитал именно всадников самыми опасными. И тут же от толпы разбойников отделились два крепких мужика с оглоблями наперевес и побежали к всадникам. Николай достал пищаль. Она уже была заряжена, даже порох на полочке был. Осталось только нажать на курок и высечь искру. Когда до мужиков с оглоблями осталось совсем немного, Николай нажал на курок. Прошло немного времени и грохнул выстрел. Конь немного дернулся, но пищаль была заряжена картечью, и это никак не помешало произвести эффективный выстрел. Вместе с мужиками с оглоблями крупнокалиберная дробь, словно коса траву, скосила еще тройку разбойников. И тут же загрохотали пищали у дружинников. Выстрелил и Мишка. Такой канонады, видно, разбойники никак не ожидали. На земле остались валяться несколько десятков убитых и раненых, а тем, кому повезло уцелеть, со страху рванули обратно к лесу. А вот это Николай как раз и ожидал. Он свистнул Мишке, и они вдвоем помчались догонять убегающих разбойников. Николаю не хотелось отпускать кого-нибудь из них живьем. Он налетал на несчастного, словно коршун, и сходу рубил его по шее или протыкал ее. Мишка увлеченно работал своей нагайкой, и от нее разбойникам было не укрыться. Они ее боялись даже больше, чем шпаги Николая. Когда Мишка на лошади подлетал к кому-нибудь из убегающих разбойников, то тать тут же падал на землю и прятал свое лицо. Но это ему не помогало. От виртуоза своего дела так просто не спрячешься. Вскоре уже некого было больше догонять. Последнего разбойника Николай сбил с ног лошадью, но добивать не стал. Его интересовало, остался ли еще кто-то в лесу из этой шайки. Он спрыгнул на землю и подошел к свернувшемуся калачиком разбойнику. Тот затравленно глядел на возвышающегося над ним великана. «В лесу из ваших кто-нибудь остался?» – резко спросил Николай. Разбойник застыл от страха и только часто тряс головой. «Кто?» «Бабы», – мелко стуча обломками своих больных зубов, ответил Тать. «Передашь им и сам запомни, если еще какую-нибудь шайку разбойников на своем пути встречу, с ними будет то же самое, что и с этими». Жестко, рубленными фразами произнес Николай и указал рукой в ту сторону, где на земле лежали десятки безжизненных тел разбойников. «Лучше убирайтесь с Тверской земли, пока еще живы, по добру, по здорову. Займитесь чем-то путным, вам же лучше будет». Николай вскочил на лошадь, развернул ее и поехал к своим дружинникам. Те уже перебрались на две пустые телеги, которые ехали в хвосте каравана. Обозникам же велели скинуть с дороги трупы татей, чтобы не мешали путникам. Хоронить их никто не собирался. В те времена рассуждали очень просто. Пошел отнимать жизнь другого человека, будь готов к тому, что жизнь отнимут у тебя. Да и другим будет наука, как разбоем заниматься. Поблагодарив Николая, купец со своими возничими отправился дальше в Москву. А он сам с дружинниками, отъехав подальше от этого поганого места, расположились на обед. Ратное дело, оно весьма энергоемкое. А потому отсутствием аппетита никто из его дружинников не страдал. Николай сумел из ремесленников создать крепкую, почти профессиональную дружину милиции, и его люди уже нисколько не боялись сойтись с татями в рукопашную. Выветрил Николай из их голов страх перед разбойным людом. Засветло вернуться в Тверь не успели. и пришлось дружине ночевать в лесу, но настроение у людей было хорошее. Главное, что им удалось мощным ударом одолеть ворогов, а ночевка в лесу – это естественное дело для путников средневековой Руси. По возвращении в Тверь Николай навестил воеводу, рассказал ему про бой с разбойниками, сколько их положил. Но больше всего воеводу удивило то, что ни один из дружинников Николая не пострадал. «Да, чуть не забыл, с твоими чудесными сказаниями про письмо!» – воскликнул воевода, отхлебнул из кружки горячего чая из листьев черной смородины и протянул опечатанный свиток. Николай взял его в руки, взглянул на печать с двуглавым орлом в окружении 12 малых гербов печатей и улыбнулся. «Оно самое!» – улыбнулся в ответ воевода. «Ты же ему начальству в Москву, вот тебе и ответили. Только непонятно, почему именно царь тебе отписал. Читай, не томи ему и душу!» Развернув пергамент, Николай углубился в чтение. «Ну, что там?» – нетерпеливо спросил Дмитрий Сергеевич. «Хвалит меня царь за успехи в борьбе с разбойным людом. Указывает, что ведает про них от доверенных ему людей и требует, чтобы я немедленно вернулся обратно в Москву». Воевода перестал улыбаться и задумался. «Что-то неспокойно мне стало на душе, Николай Иванович. Прямо не знаю, что и сказать тебе. К добру этот приказ, али нет?» «Бог не выдаст, свинья не съест», – ответил Николай и попытался улыбнуться, но, глядя на встревоженное лицо воеводы, не стал этого делать. «Жаль мне с тобой, друже мой, расставаться. Кого же за себя в Твери-то оставишь?» «Вот Мишку и оставлю, если царь не решит иначе», – вздохнул Николай. «Ребят я успел подготовить. Дружину милиции тоже. Дачу свою поднять удалось. Так что вроде как все дела успел сделать». «Эх, Николай Иванович, давай выпьем за тебя, чтобы наш царь был милостив к тебе». «А я хочу выпить за тебя, Дмитрий Сергеевич. Достойного мне товарища послал Бог в Твери. Без твоей помощи мне было бы гораздо труднее выполнять поручения царя и свой долг перед отечеством нашим». Николай с воеводой просидели до самого утра. А когда он собрался в путь, то провожать его вместе с Мишкой и Антипом вышла вся дружина. Они салютовали ему, поднимая над головами секиры. Николай поехал через посады по направлению к Московскому тракту, а все люди, которые попадались на его пути, кланялись ему низко, аж до земли, потому что они все его уже хорошо знали как начальника разбойной губы, которому удалось в Тверском княжестве остановить преступный разбой, и за это они сильно уважали его. За справедливость и заступничество. Вскоре посадские дома закончились. Тверь осталась позади. А впереди была Москва. Как она его на этот раз примет, Николай не знал.